Глава 13. Лисий хвост. Осип Захарович Марденко собирался уже на покой, так как старая кукушка его прокуковала 9 часов вечера, и ее хриплому звуку успел уже ответить точно таким же кукованием старый попугай, который в течение нескольких лет, кажись, ни разу не упустил случая покуковать вместе с часами. «Ох!» — проскрипел старик, с усилием поднимаясь со своего старого высокоспинного кресла. «Запираться пора, Христина! Запираю себя дверь на болты! Время спать!» «На болты, на болты! Время спать, спать! Попке спать!» — болтал попугай, карабкаясь на свое кольцо. Безносый голубь также готовился на сон грядущий и, сидя на голландской печи, похлопывал своими крыльями, отчего каждый раз подымалось там целое облако давно не сметенной пыли. В это время кто-то из сеней дернул дверной звонок. «Алчущие и жаждущие», — покачал головой Марденко. «Нет уж, будет, будет с меня, больше в заклад ничего принимать не стану, довольно». «Откажи там, Христина!» — закричал он старой чухонке. «Не принимаю, мол, да дверь, гляди, не отпирай, через дверь разговаривай». Вместе с этими словами старик вышел в прихожую и рядом с кухаркой остановился, прислушиваясь под дверью. «Кто там?» — осведомилась чухонка. «Господина Марденку». «Да кто там? Назовись!» «От князя Шадурского, управляющий, по делу!» При этом имени Марденко встрепенулся и весь даже просиял как-то. «Ага, видно, круто пришлось голубчику», — подумал он с тем злорадно торжествующим самодовольствием, которое за последние дни каждый раз появлялось у него при мысли о давимом враге. Он шепотом торопливо промолвил Христине: «Впусти, впусти его, только подожди минутку, дай мне уйти сперва». И с тревожно заходившим сердцем быстро зашлепал он туфлями в смежную горницу, захватил в обе руки по большому ключу, предосторожность на случай защиты, постоянно принимаемая им со дня последнего покушения, и, спрятав их под своей порыжелой шелковой мантилией, поставил свой фонарь так, чтобы лучи его ударяли прямо на входящего, тогда как сам оставался во мраке. Таким образом он приготовился к встрече. Вошел Хлебонасущенский, но, не решаясь двинуться вперед, не отступить назад и не различая еще хозяина, в недоумении оглядывал весьма слабо освещенную комнату. Марденко узнал его. «Что вам угодно?» — неожиданно и не совсем-то приветливо спросил он, подымаясь из-за разделявшего их стола. Плиевкт, не рассчитавший такого приступа, даже вздрогнул немного и со смущенной улыбкой пролепетал: «От князя Шадурского, Хлебонасущенский, управляющий их сиятельство, имею честь с господином Марденкой?» «Да, я Марденко. Что же вам нужно-то?» «Я прислан от князя». «Гм, а князю что нужно?» «Да вот, насчет вашего взыскания». «Что ж такое взыскание?» «Взыскание идет своим законным путем. Пусть его сиятельство обращается куда следует, а я-то что же при этом?» «Так-с, но все же желательно было бы переговорить». «О чем же нам переговаривать? Сюжета не вижу, никакого сюжета». «Сюжет тот, что князь никак не предвидел, не ожидал». «Гм, не ожидал. Должен был ожидать, коли векселя подписывал. Не на ветер же они подписываются». «Так-с, но вы даже не предупредили их о своем намерении». «А зачем бы это я стал предупреждать? Причины к тому не нахожу никакой. Он ведь и без меня, полагаю, предупрежден уже законным путем». Все это совершенно справедливо, однако года два назад, когда я имел свидание с вами еще по поводу скупки документов, вы объявили, что взыскивать не намерены.